Исаак Башевис Зингер. Шоша. Роман. Рассказы. Переводчики: Нина Брумберг, Лев Беринский. Вступительная статья Льва Анненского. В оформлении книги использованы рисунки Марка Шагала. Количество страниц 333. Читает Игорь Мушкатин. Вступительная статья. «Где взять сил на безумие? Тайна и реальность» Исаака Башевиса Зингера. Вас считают мистиком, а на самом деле вы сверхреалист. Хаймл Ченченер Арону Грейдингеру. В это определение есть смысл вдуматься как в прямую автохарактеристику. Хотя оно извлечено мною из художественного контекста, и Хайму, персонаж вымышленный, дает его персонажу вымышленному же, Аарону Грейдингеру, он же Ареле, он же Цуцик, он же муж Шоши, герой Шоши, автор, рассказчик, повествователь в Шоше и вместе с тем действующее лицо. Ну, во-первых, роман написан настолько точным и жестким пером, что зафиксированные в нем мысли обладают привкусом документальности, хотя и отнесены к лицам вымышленным, и Хаймл, вероятно, на самом деле звался как-то иначе, а может и вообще не дожил, не добрался до земли обетованной и не беседовал с автором в Тель-Авиве, а сгинул где-нибудь в Варшаве, в гетто или под Белостоком при попытке перейти границу или под Джасказганом в лагере. Но когда вы читаете «Шошу», вы ощущаете, что все сказанное там не только плод позднейших мучительных раздумий автора, но запись именно тогдашнего состояния, тогдашних иллюзий, тогдашнего неведения, тогдашних предчувствий. И, во-вторых, Ареле, повествователь в Шоше, это в сущности и есть Зингер. Айзек Зингер, Ицхак Башевис Зингер, сын раввина, родившийся в 1904 году в польском местечке, ставший известным варшавским журналистом при Пилсудском, а затем уже в Рузвельтовской Америке, признанным билетристом. Ставший знаменитым писателем в англоязычном мире с момента, когда в 1953 году Сол Беллоу впервые перевел его с идиша на английский. Ставший известным всемирно, когда на склоне лет нашла его Нобелевская премия и поставила рядом с другим нобелевским лауреатом Агноном, и обнаружился глубокий смысл в этом соседстве, в этом двойном светиле еврейства, потому что Агнон писал на иврите, а Зингер на идише. И так два крыла соединились. Израиль и диаспора, земля и изгнание, почва и воздух. Тайна и реальность. Замечание к слову. Не то чтобы я так уж был загипнотизирован нобилитетом, и все-таки перст судьбы тут есть. Были великие писатели, не получившие Нобелевской премии, ну хотя бы Толстой. Но не было Нобелевской премии, доставшейся случайно. Это общечеловеческое признание, знак роли, сыгранный писателем в истории мировой культуры. Исаак Зингер вышел к этой роли из толщи еврейского несчастья, из беспросвета тысячелетнего изгнания, из галута. Он вырос, выбился из этих спрессованных слоев горя, из тесноты кладбища, из обреченности местечек, из фанатической веры равината и мудрой теплоты хасидизма, из сотен поколений, легших через тьму безвременья мостом к смыслу, который они не могли разглядеть. Есть некая символика в том, что старший брат Исаака Зингера, Израиль Зингер, чернорабочий, ставший корректором, затем литератором, вытащивший Исаака сначала из небытия крахмальной улицы в варшавские газеты, а потом в Нью-Йорк, где и умер в разгар войны, есть, повторяю, символика в том, что он проложил младшему брату, плюс ко всему еще и жанровые пути, по моделям еврейских семейных хроник старшего брата, по следам Йоши Кальба и братьев Ашкенази, пишет имение и семью Мушкат, будущий автор Шоши. Только чтобы его не путали со старшим, прибавляет к отчей фамилии имя матери Батшевы, и пишется Башевис Зингер. Вот почему, говоря «Зингер», «Исаак Зингер», я в данной статье разумею Башевиса Зингера. И говорю так не столько ради краткости, сколько ради той глубинной связи поколений, что сконцентрировано в Шоше. Как писательская индивидуальность, он Башевис. Как сын своего народа, исповедник его судьбы, певец его духа, он Зингер. Брат Зингера, сын и внук Зингера, читатель вечной книги бытия, в которой перевернутые страницы не исчезают, они лишь перевернуты, и там, в перевернутом мире, живут. Так что у нас есть основания вдуматься в то двойное самоопределение, которое Исаак Зингер дает себе устами Хаймла – мистик либо сверхреалист. Конечно, у современного русского читателя маловато материала для полного ответа на этот вопрос. Тут надо бы учесть десятки повестей и романов, написанных Исааком Зингером, плюс огромный массив его журналистики, плюс мемуары, плюс книжки для детей, плюс критические работы, дюжина рассказов, переведенных Львом Беринским и им же откомментированных, не слишком много даже в дополнение к Шоше. Но все-таки Шоша – мировая классика. И слава богу, мы получили ее не через полвека, а всего через 12 лет после первой публикации. В Соединенных Штатах роман вышел в 1978 году, у нас в России в 1990. Журнал «Урал», переводчик Нина Бромберг. Но все же и рассказы Зингера, печатавшиеся в журнале «Иностранная литература» и в других изданиях, во-первых, написаны сравнительно недавно, во-вторых, характерны для мира Зингера и, в-третьих, интересны с точки зрения того, как мы воспринимаем его мир. Я имею в виду все тот же Зингером сформулированный вопрос к самому себе – мистика или реализм? Есть ли основания считать его мистиком? Есть. Уже хотя бы потому, что в его текстах полно прямой таинственности. И именно в рассказах, может быть, поэтому соответствующее истолкование предложено Львом Беринским, их переводчиком. Вот в кратком изложении его точка зрения. Мир Зингера – это существование, насильно вытесненное из нормальности и втиснутое в щель галута. Изгнание местечкового прозябания. В этой щели оно живет во всей своей неуемности, но спасается тем, что простирает себя в фантастику и реальность. Перед нами воображение, смешивающееся со здравым смыслом, философствование, пронизывающее и преображающее быт. Это беснование фантазий, очарование суеверий, смещенность очертаний и воспарение духа. Это мистицизм повседневности. Отсюда вырастает и хасидизм, расцветший в XVIII-XIX веках в еврейских местечках Центральной и Восточной Европы. Хасидизм определяет базис и окрас рассказов Зингера. Хасидизм – что-то вроде контрабандного жизнелюбия в противовес сухой книжности традиционного талмудизма. Все это действительно есть в рассказах Зингера, хотя на матрице раввин-хасид можно построить и другие эмоциональные уравнения. Раввин строг, догматичен и пунктуален. Хасид щедр, широк и жизнелюбив. Может быть, местечковый хасидизм вобрал заразительную склонность к экстазам украинских оксан, так волшебно воплощенных 100 лет спустя Гоголем, допускает Беринский. Может быть, хасидизм вобрал и нечто прямо противоположное. Аскетический дух протестантизма, извлекающего Бога из церковной системы и возвращающего его отдельному человеку. Во всяком случае, в Шоше раввины и хасиды соседствуют спокойно, согласно противостоя вольности улицы, и именно так, в духе строгости и самоограничения, толкует хасидизм Зингера переводчица Шоши Нина Брумберг. Потому что в Шоше нет и следов экстаза украинских оксан, противостоящего самодисциплине талмудически жестких мясногидов. Там другое. Но в рассказах есть? В рассказах есть. Вот и попробуем связать все это. Тишевицкая сказка. Бес совращает раввина. Хватит дерыться в писании, захлопни книгу, надо действовать, надо знать жизнь. И так далее, по схеме жизнерадостного хасидизма. Но то, что происходит потом, подкашивает и схему, и все, что можно из нее извлечь. Вдруг что-то дрогнуло в декорациях и поползло в сторону. И нет ни хасида, ни раввина, оба уходят в небытие. Противостояние жизнелюбивого экстаза и сухой докторальности не смысл, а предсмысл рассказа Зингера. В его интонации есть какой-то грустный сбой, какой-то переломный потайной ход, когда фигуры, выставленные на авансцене, вдруг словно падают в зазеркалье. Уходит в небытие и тот, и этот, и раввин, и бес. Мир, только что напрягавшийся во взаимодействии, обращается в воспоминания, в пыль, в тень. Скачок в третье измерение и есть секрет Башевиса Зингера. В свете этого все нормальные пропорции становятся призрачными. Они словно бы затем расчерчиваются в экспозиции рассказа, чтобы перед самым финалом поблекнуть и исчезнуть в запредельном свете, вернее, в запредельном сумраке, поглощающем неверный свет здешней мудрости. Гимпл дурень. Дурачок блаженный. Дурак, знающий, что он дурак, так ли прост? Но надо верить. Надо верить самообману, верить лжи людей о самих себе. Мир, выстроенный на иллюзии, может сойтись с реальностью. Простодушие, хасидское, русские сказали бы юродское, блаженное, вроде бы торжествует. Но зачем? Все равно умирает все, исчезает, разрушается. Пронзительно печальны рассказы Зингера о хасидских мудрецах, вроде бы одолевающих сухую разумность мира. Обречены и те, и эти. Смешно. Цейтл и Рикл. Опять две дурочки. Безумные с точки зрения всего местечка. И опять поворот зеркальца, и всплывает смысл. Легче в безумии, чем в этом жизнелюбии, в этой житейской мудрости. Тот свет реальнее. Этот свет описан с поразительной рельефностью. Врезается в память девочка, прячущая деньги за резинку чулка. Все реально, сверхреально. И все словно саваном покрывает тоска и тех, и этих, и правых, и виноватых. Так что уже не важно то, что только что казалось важным. Ну, скажем, можно или нельзя быть еврею без кабалы. А хочется покинуть и эту кабалу, и эту жизнь, улететь куда-то. Йохидай Йохид. Единственная и единственный. Песня торжествующей любви по-еврейски. А какой еще душе можно толковать после того, как она была тлением, гнилью, так называемой плотью? Нет, воскресение — это миф, греза, наукой неподтвержденная. А потом и любящие, и ненавидящие, и правоверные, и вольнодумствующие, и хасиды, и раввины — все подравниваются в последнем тождестве. Могила и могильщик нашли друг друга. И понимаешь, что вся эта полная красок реальная жизнь — с ее мудрецами и безумцами, чудесами и расчетами, лишь краткий и гибельный обморок душ, их случайное выпадение в так называемую реальность. А то, что мы зовем жизнью, на самом деле есть смерть, а подлинная жизнь там, где мы числим смерть. Иногда Зингер обыгрывает эти идеи почти в фельетонном ключе. Кукареку! Истина не в книгах, истина в костном мозге. Секс и эрос, низ и грязь — вот она, подлинность. Жизнь во весь дух. Все это говорится и кукарекается под ножом. Мир сдвоен. Его тайна за пределами этого существования, за пределами материи и естества, и там, за пределами, нет для нее ни времени, ни пространства. Да, рассказы Зингера действительно полны фольклорной чертовщины. От самого Люцифера до ничтожнейшего бесенка Лапетута. Но смысл этой круговерти далек от этнографизма. Смысл общечеловечен и горек. Стоит отступить от веселой фантасмагории легенд и поверий, и обнажается реальность, страшная в своей нереальности. Жизнь, которая все время должна доказывать себе, что она есть. Может, и вправду истина только в книгах, в неверной хрупкости бумаги. Дурачок Гимпл без бумаг обходился. Он видел книги только в руках у раввина, но варшавский интеллектуал из рассказа «На старом корабле», бегающий от чиновника к чиновнику в попытках оформить свой отъезд в Южную Африку, убеждается, что в бумагах все. И они сокрыты, их нет. Сгорели при пожаре архива. Жизнь ирреальна, город мертвых. Параллельно этому миру есть еще другой мир. И туда надо вырваться. А вырваться невозможно. Ни на старом корабле, плывущем из Гданьска в Кейптаун, ни на новейшем, плывущем в Соединенные Штаты. Не в толпе беженцев, бредущих через старую границу от Гитлера к Сталину. Спасаться. По мере того, как очищается мир Башевиса Зингера от фольклорной чертовщины и обнажаются в нем реальные исторические координаты, становится ясно, что он реалист. И какой реалист? Сверхреалист — это хорошо сказано. В координатах Крахмальной улицы, доживающей последние недели до гитлеровского нашествия, обнажается истина, перед которой несть ни Мясногида, ни Хасида. Может быть, именно скрупулезнейший, почти протокольный реализм романа Шоша. Даны результирующие поступки, но не даны мотивировки. Тот, кто вдается в мотивировки, всего лишь ставит очередную декорацию. Сам автор тоже не вдается. Он мотивов не знает. Этот вот протокольный ритм делает роман Шоша мистически одной из самых потрясающих книг о трагедии еврейства, а через нее о трагедии современного человека, тайна бытия которого темна для него самого, ибо путь спасения, который он ищет в сущности вслепую. Гибель сдвоена. Поляки зажаты между двумя сближающимися диктатурами. Между сталью Гитлера и сталью Сталина, фашистской и советской. Евреи зажаты среди поляков, изгои среди изгоев. Круг обреченных внутри круга обреченных. Зеркала отбрасывают все от краев в центр. Центр двоится и обманывает зрение. Из-под вопроса, как спасаться, встает другой вопрос, еще более страшный. Надо ли спасаться? Из-под отсутствия ответа сияет бездонье, пустота, безбытие, крах смысла. Над пустотой сплетен хрупкий узор еврейского быта. Его подробности оптичны, как голограмма. В их непреложности сквозит странный ответ бездни, незамечание ее при полном осознании, что ты на краю. Со двора доносятся запахи и голоса, багелки, горячие пышки, сливы, сочные сливы. Бродящий скрипач тянет свою мелодию. Спутница его бьет в бубен, собирая милостыню. Пахнет едой, еврейской кухней, запеканкой из крупы с фасолью. Вы видите, кто зажигает в вечер Хануки свечу, а кто масляный фитиль. Вы видите, как раскачивается раввин при молитве. Вы видите обтрепанные книги, дыры на старых атласных лапсердаках. Зингер врезает детали в ваше сознание так, словно их надо запомнить, потому что все это в последний раз. Между деталями связей нет. Вакуум. Портреты, осязаемые до дагеротипности. Сросшиеся брови, толстый нос и сигара Файтельзона. Зачем? Эти детали не будут ни повторяться, ни нагнетаться, ни акцентироваться. Они повиснут в воздухе, как посмертные маски. Бархатный черный берет и рыжие короткие волосы Бетти Слоним. Мерцающие глаза курносенькой Доры, хрупкая фигурка и меховая шапка Хаймла, и поток слов, идей, теорий, мечущийся между фигурами, крутящийся, как водоворот. Зингер дает своим героям выговориться, исчерпывая одну за другой все пожирающие доктрины предгрозовых лет. Доктрины смотрятся друг в друга, как в зеркала, все отражается и выворачивается. Дора, кинувшаяся в Советский Союз, видит, как там коммунисты пытают коммунистов. Люди, рвавшиеся сломать хребет мировой буржуазии, убеждаются, что хребет будут ломать им, и не враги, а соратники, в ряды которых они так рвались. Есть от чего сойти с ума. Дурной сон, спектакль, и, увы, жизнь. Бежать в Америку. Весь мир хочет подражать Америке, но за американским патентованным оптимизмом прячется такой же ужас, такое же ожидание катастрофы. И олрайтник с бриллиантовой булавкой в пестром галстуке, притащившийся в Польшу в надежде заработать, стоит на волоске от банкротства, от смертельной болезни, от полного краха. Чем проницательнее человек, тем яснее видит он пустоту декораций. Все играют в пьесе по имени «Жизнь», все ценности в ней только правила игры. Файтельзон, развивающий эти идеи, крайняя ступень демонизма. Это самосжирание разума, описывающего свою погибель, и отказывающегося изменить что-либо в фатальном ходе вещей. Вот тут и возникает ощущение жизни, которая равна смерти. Первая фраза романа «С детства знал я три мертвых языка» — древнееврейский, арамейский и идиш, вроде бы вводящая нас в раввинистическую культуру рассказчика, на самом деле вводит нас в царство мертвых. Стояла такая тишина, что я слышал эхо собственных шагов. Все над пропастью. Ханукальная свечечка, запах субботней еды, древние книги, жизнь евреев, которых поляки считают злокачественной опухолью на теле Польши, жизнь самих поляков, которые вот-вот будут раздавлены столкновением двух гигантских военно-политических машин, да и сами эти машины висят над пропастью. Еще не добравшись друг до друга, они сжирают сами себя, истребляют своих сторонников. В этом предгрозовом вакууме нельзя связать разумом ни доводы, ни события. Они не связаны. События и доводы возникают как тени в тумане, и когда от повествователя требуется объяснить его собственные решения, он отвечает «не знаю». Почему он не бежит из Польши, с этого проклятого места, где вот-вот зажгут печи Освенцима? Не знаю. Почему не спасается по визе Бетти Слоним в Америку? Не знаю. Почему женится на дурочке, блаженной, на девочке Шоши, место которой в лечебнице? Не знаю. Он носит обидное прозвище Цуцик и не ощущает обиды, он как бы не вникает во все это. Не знает. Он, литератор Аарон Грейдингер, может быть, и не знает. Но его автор, Исаак Башевис Зингер, знает. Знает многое, чего не знает его герой, потому что автор Шоши взвесил самое страшное. Самое страшное в судьбе еврея, оказавшегося в окружении химер. Химерой ему начинает казаться его собственное еврейство, последнее, что у него есть. К Коммунизм, фашизм, американизм, даже релятивистский демонический фатальзонов скепсис, квинтэссенция европейского самодостаточного просветительства, все химеры, которые вот-вот рассыплются в столкновении. Традиционное еврейское сознание предлагает своим детищам тысячелетний рецепт спасения – верность. Верность ритуалу, верность старым книгам, верность масляному фитильку в ханукальный вечер, верность носовому платочку, которым раввин прикрывает сиденье в пролетке, а вдруг трефное, нечистое. Верность тысячелетней народной привычке, в которой чистота месногидов сливается с пестротой хасидов. Еврейскость как таковая. Но рушится и это. Трагедия евреев в том, что они не могут перестать быть евреями даже тогда, когда страстно хотят перестать быть ими. Клеймо диаспоры горит в их душах, хотя и по культуре, и по быту, и по языку они совсем американцы, или совсем поляки, или совсем советские люди. Но в тот момент, когда герой Зингера осознает, что он еврей, не может быть никем другим, только евреем, однако и жить по заветам своих предков тоже уже не может. В этот момент разум доходит до трагической точки. Что может спасти душу от темного безумия? Разум? Нет. Только безумие же. Светлое безумие. И вот как спасение интеллектуалу, хасиду, протестанту, отпрыску раввина, адепту просвещения, скептику является дурочка. Шоша. Тонкие пальчики, светлые волосики, голубые глаза. Ангел? Нет. Воплощение надмирности, нездешности? Нет. Нечто аскетическое, бесплотно духовное, или, как это бывало не в пасхально-европейском, а в нашем русском-азиатском варианте, нечто пророчески смердящее с разодранными язвами? Нет, нет, нет. Потрясающая сила этого образа, достойного войти, как я уверен, в мировой пантеон праведниц, в том, что еврейская праведница соткана не из отрицаний, а из тысячелетних элементарных бытовых обыкновенностей утверждаемой жизни. Сходить в лавку за товаром, испугаться, когда страшно, любить маму, выйти замуж по любви, реакции и чувства нормального человека. Ненормально в Шоше только одно, она во все это действительно верит. По отдельности, по пунктам, так словно нет сжигающей все химерической антисвязи фактов. Эта ненормальная нормальность гениально вписана в безблагодатный химерический мир, и потому именно она ответ бессмыслица. И потому изощренный писатель Арон Грейдингер, которого знают в Америке, отказывается и от спасительной визы, и от искренней помощи влюбленных в него поклонниц, разумных и практичных, заокеански благополучных. Он женится на блаженной дурочке и остается с ней ждать своей судьбы. И потому роман «Шоша» — совершенное произведение великого писателя, воплотившего невоплотимое, тайну перехода смерти в жизнь в реальных декорациях Польши 1939 года. Теперь я возвращаюсь к основам его мироощущения. Связь реальности и смысла потеряна. Связь земли и неба утрачена. Все связи попраны, подменены, спутаны. Смешано все. Водовоз стал раввином, раввин банщиком, конокрад писарем, а писарь балагулой. Черт стал управлять ешиботом. В рассказах Зингера этот карнавал был выдержан в народном духе и напоминал то о мудрости хасидов, то об очаровании Гоголя, так что и самого Зингера можно было считать писателем-мистиком. Но когда светопредставление разыгрывается в точнейшей протокольной картине польской истории, где католики винят во всем иудеев, и сами будут вот-вот вместе с ними раздавлены двумя армиями, и армии эти столкнутся в мировой войне, а пока уничтожают сами себя, и это все не бред, не бесовский розыгрыш и не сказка с лапетутами, а календарная текущая реальность... Тут уж перед нами не мистик, а реалист. Сверхреалист. Сверх, потому что понять последний смысл этого катастрофического безумия можно только вырвавшись из его пределов в какое-то запредельное сознание. Туда, где нет исторического времени с его формацией, целями, средствами, этапами и этапированием к этапам. Ни исторического пространства с его границами и ломкой границ. Туда, где смерть становится равна жизни. Где не надо спрашивать о смысле, потому что это выше сил того полураздавленного насекомого, каким является в истории человек. У человека столько же свободы, сколько у механизма в моих наручных часах или у мухи, сидящей на краю моего блюдечка. Одни и те же силы вели Гитлера и Сталина, папу римского и Рэби из Гура, молекулу в центре Земли и галактику, которая находится на расстоянии биллиона световых лет от Млечного Пути. Слепые силы, всевидящие силы — это уже не важно. Всем нам предстоит сыграть свои маленькие роли и быть раздавленными. Знатоки современной литературы и специалисты по еврейской ментальности могут поискать этим мыслям аналоги в духовной культуре XX века. Например, сравнить концепцию Башевиса Зингера с концепцией Василия Гроссмана, другого великого еврея, не сумевшего прожить заветами предков и ринувшегося в этот исторический мир. В романе «Жизнь и судьба» Гроссман создал ключевой для его мироощущения образ массы, магмы, каши, теста, киселя, в котором перемешивается жизнь. Гроссман верил, что помощью разума можно преградить путь этой магме, этому безумию. Он титанически боролся с распадом, он знал, как и зачем воюет с ним. Исаак Башевис Зингер не знает. Он не титан, он цуцик. Его ответ — голубые глаза Шоши. «Арле, сам Бог послал мне тебя». «Арле, зачем Бог создал нацистов?» «Арле, я хочу, чтобы у нас с тобой был ребенок». В какой же бездне всеобщего крушения и предательства должно было родиться как ответ это ощущение фатальной верности, верности как зачарованного антибреда. Арле не смог оставить Шошу, и потому они не убежали от нацистов. Вернее так, они бежали, но у Шоши было мало сил. Она остановилась и умерла. Святая? Нет, нормальная. В мире, который стоит на грани, когда все небезумное кажется святым. Лев Анинский. Шоша. Роман. Перевод с английского Нины Брумберг. Роман «Шоша» публиковался на идише в 1974 году в американской газете «Jewish Daily Forward» под названием «Странствование души». Первое книжное издание романа «Шоша» появилось в 1978 году на английском языке. Англоязычные издания Башевиса Зингера авторизованы, и писатель неоднократно заявлял, что он не возражает против переводов своих произведений на другие языки с английского. Часть первая, глава первая. С детства знал я три мертвых языка. Древнееврейский, арамейский и идиш. Последний некоторые вообще не считают языком. И воспитывался на культуре еврейского Вавилона, на Талмуде. Хедер, где я учился, это была просто комната, в которой ели и спали, а жена учителя готовила еду. Меня не обучали ни арифметике, ни географии, ни истории, физики или химии, но зато учили, как поступить с яйцом, если оно снесено в субботу, и как следует совершать жертвоприношение в храме, разрушенном 2000 лет тому назад. Предки мои поселились в Польше за 6 или 7 столетий до моего рождения, однако по-польски я знал лишь несколько слов. Мы жили в Варшаве на Крохмальной улице. Этот район Варшавы можно было бы назвать еврейским гетто, хотя на самом деле евреи той части Польши, которая отошла к России, могли жить где угодно. Я представлял собой анахронизм во всех отношениях. Но не знал этого, как не знал и того, что моя дружба с Шошей, дочерью нашей соседки Баси, что-то вроде влюбленности. Влюбляться, любить — это для тех молодых людей, которые позволяют себе курить в субботу, для девушек, которые носят открытые блузки с короткими рукавами. Все эти глупости не для 8-летнего мальчика из хасидской семьи. Однако меня тянуло к Шоше, и я сбегал из наших комнат и несся к Басе, минуя темные сени, очень часто, так часто, как только мог. Шоша была моя ровесница, но я был вундеркинд, знал многие тексты Мишны и Гемары наизусть, мог одинаково хорошо читать на идише и на древнееврейском, начинал задумываться о Боге, о провидении, о времени, о пространстве, о бесконечности. А на Шошу в нашем доме смотрели, как на маленькую дурочку. В 9 лет ее можно было принять за 6-летнюю. Родители отдали ее в городскую школу, и она сидела по 2 года в каждом классе. Светлые волосы Шоши, когда она не заплетала косички, рассыпались по плечам. У нее были голубые глаза, прямой носик, стройная шейка. Она походила на мать, а та в юности слыла красавицей. Сестра ее, Ипе, моложе Шоши на 2 года, была темноволосой, как отец. В левой ноге у нее была спица, и она хромала. Стайбеле, самая младшая, была еще совсем крошкой, когда я начал ходить в дом к Бассе. Ее только-только отняли от груди, она постоянно спала в своей колыбельке. Однажды Шоша пришла из школы в слезах. Учительница прогнала ее и прислала с ней письмо. В письме говорилось, что этой девочке не место в школе. Шоша принесла домой пенал с карандашами и ручками и еще две книжки, польскую и русскую. Это были учебники. Шоша не научилась читать по-русски, но по-польски все же читала по складам. В польском учебнике были картинки, сцена охоты, корова, петух, кошка, собака, заяц, мать Аистиха, которая кормит вылупившегося птенца. Несколько стихотворений из этой книжки Шоша знала наизусть. Зелик, ее отец, служил в обувной лавке. Из дома он уходил рано утром и приходил только поздно вечером. У него была черная окладистая борода, и хасиды в нашем доме поговаривали, что он подстригает ее, нарушение недопустимое для хасида. Он носил короткий пиджак, крахмальный воротничок, галстук, шевровые ботинки на каучуковой подошве. По субботам Зелик ходил в синагогу, которую посещали большей частью лавошники да рабочий люд. Хотя Бася и носила парик, она не брила голову, как моя мать, жена рэп Менахем Мендла Грейдингера. Мать моя часто внушала мне, что негоже сыну раввина, изучающему гемару, водить компанию с девочкой, да еще и с такой простой семьи. Она предостерегала, чтобы я никогда ничего не ел у Баси. Вдруг-то она кормит меня мясом, которое окажется не строго кошерным. Предками Грейдингеров были раввины, авторы священных книг, и не в одном поколении. А у Баси отец был меховщик, да и Зелик служил в русской армии до женитьбы. Мальчишки с нашего двора дразнили Шошу. Она даже на идыше говорила с ошибками. Начиная фразу, Шоша редко когда могла ее закончить. Если ее посылали за покупками в бакалейную лавку, теряла деньги. Соседи говорили Басе, что надо показать Шошу доктору. Похоже, что мозги ее не развиваются. Но у Баси не было ни времени, ни денег на докторов. Да и что могли сделать доктора? Бася и сама была наивна, как дитя. Михал Сапожник сказал как-то, что Басю можно убедить в чем угодно. Например, что она беременна кошкой, или что корова перелетела через крышу и снесла золотое яйцо. Как отличались комнаты Баси от наших. У нас было мало мебели, от пола до потолка вдоль стен стояли книги. Игрушек у меня и Мойши, моего брата, почти не было. Мы играли отцовскими книгами, сломанными перьями, пустыми пузырьками из-под чернил, обрывками бумаги. В большой комнате у нас не было ни дивана, ни мягких стульев, ни комода, только кивот для свитков Торы, длинный стол, скамья. Здесь по субботам молились. Отец весь день проводил стоя перед кафедрой, смотрел в толстую книгу, что лежала раскрытой на стопке других книг. Он писал комментарии, пытаясь разобраться в противоречиях, которые один автор находил в работах другого. Невысокий, с рыжей бородой и голубыми глазами, отец всегда курил длинную трубку. С тех самых пор, как я себя помню, вижу отца, повторяющим одну фразу: «Это запрещено». Все, что мне хотелось сделать, было нарушением. Мне не дозволяли рисовать людей. Это нарушало вторую заповедь. Нельзя было пожаловаться на кого-нибудь, это означало злословить. Нельзя подшутить над кем-нибудь, это издевательство. Нельзя сочинить сказку, такое называлось ложью. По субботам нам не позволяли прикасаться к подсвечникам, монетам и другим интересным вещам. Отец постоянно напоминал нам, что сущий мир — только путь к загробной жизни. Человек должен читать Тору, совершать подвиги добродетели, а награды за это следует ожидать на том свете. Он часто говаривал: «Долго ли живет человек? Не успеешь оглядеться вокруг, как все уже кончено». Когда человек грешит, грехи его превращаются в чертей, демонов и прочую нечисть. После смерти они находят тело и волокут его в дикие дебри или в пустыню, куда не приходят ни люди, ни звери. Мать сердилась на отца за такие разговоры, но и сама любила порассуждать о том же. Худая, со впалыми щеками, большими серыми глазами, резко очерченным носом. Такой помню я свою мать. Она часто задумывалась, и тогда взгляд ее был суров и печален. К тому времени, как я родился, мои родители потеряли уже троих детей. А у Баси, еще прежде чем я успевал открыть дверь, было слышно, что за дверью что-то жарят или пекут. На кухне блестели медные кастрюли, чугунки и сковородки. Стояли красивые тарелки, ступка с пестиком, кофейная мельница, какие-то картинки, разные безделушки. У детей была корзинка, а там куклы, мячи, цветные карандаши, краски. На кроватях красивые покрывала, на диване подушки с вышивкой. Ипа и Тайбеле были значительно младше меня, но Шоша и я одного возраста. Мы не ходили играть во двор, потому что там верховодили хулиганы. Они обижали всех, кто послабее. Меня они выделяли еще и потому, что я был сыном раввина, ходил в длинном лапсердаке и бархатной ермолке. Придумывали мне клички «Равинчик», «Клоунские штаны» и разные другие. Если услышат, что я говорю с Шошей, то передразнивают меня и называют маменькиным сынком. Надо мной потешались из-за моей внешности, рыжих волос, голубых глаз и необычно белой кожи. Иногда в мою сторону летело что-нибудь, булыжник, чурка или ком грязи. А то еще кто-нибудь ставил мне подножку, да так, что я сваливался в сточную канаву. Или могли натравить на меня собаку-часовщика, знали, что я ее боюсь. У Баси же никто меня не обижал. Бывало, только я приду к ним, Баси ставит передо мной тарелку борща или овсяной каши, или угощает печеньем. Шоша достает из своей корзинки с игрушками кукол, кукольную посуду, одежду для кукол, блестящие пуговицы, лоскутки. Мы играли в жмурки, в прятки, в мужа и жену. Я изображал, будто ухожу в синагогу, а когда возвращаюсь, Шоша готовит мне еду. Один раз я играл роль слепого, и Шоша позволила мне дотронуться до ее лба, щек и губ. Она поцеловала мою ладонь и сказала: «Не говори только мамеле». Я пересказывал Шоше истории, которые прочел или услыхал от отца с матерью, и позволял себе всячески разукрашивать их. Я рассказывал Шоше про дремучие леса Сибири, про мексиканских разбойников, про каннибалов, которые едят даже собственных детей. Иногда Бася присаживалась к нам и слушала мою болтовню. Я хвастался, что уже освоил кабалу и знаю такие тайные слова, с помощью которых можно добыть вино из стены, сотворить живых голубей и даже улететь на Мадагаскар, что знаю такое имя Бога, которое содержит 72 буквы, и если его произнести, небеса окрасятся в красный цвет, луна упадет на землю, и вселенная разлетится на куски. Глаза Шоши наполнялись ужасом. Арли, не произноси это имя никогда. Да не бойся ты, Шошели, я сделаю так, что ты будешь жить вечно. Мне нравилось играть с Шошей. И не только играть. Нравилось обсуждать с ней многое, о чем я не смел сказать никому. Так я признался ей, что пишу книгу. Я часто видел эту книгу во сне. Она была написана мною и в то же время рукой какого-то древнего писца на пергаменте. Я воображал, что сделал это в прошлой жизни. Отец запрещал мне интересоваться каббалой. Кто погружается в каббалу раньше 30 лет, может впасть в ересь или сойти с ума, предостерегал он. Но я полагал, что меня уже можно считать еретиком или полусумасшедшим. У нас в шкафах стояли книги «Зоар», «Древо жизни», «Книга творения», «Гранатовый сад» и много других каббалистических сочинений. Нашелся календарь, где было много сведений о королях, государственных деятелях и ученых. Мать часто читала книгу «Завета», антологию, содержащую научную информацию. Там я прочел про Архимеда, Коперника, Ньютона, а также узнал о философах – Аристотеле, Декарте, Лейбнице. Автор, рэп Илья из Вильны, вел бурную полемику с теми, кто отрицал существование Бога. И вот я познакомился с другой точкой зрения. Хотя мне запрещали читать эту книгу, я использовал любую возможность, чтобы заглянуть в нее. Однажды отец упомянул Спинозу. Имя это следовало тут же забыть, и его теорию, согласно которой Бог есть Вселенная, и Вселенная есть Бог. Эти слова все перевернули в моем сознании. Если Вселенная — это Бог, значит, я, мальчик Арли, мой лапсердак, моя ермолка, мои рыжие волосы, мои ботинки — это часть Бога. И Бася, и Шоша, и даже мои мысли. В тот же день я прочитал Шоше такую лекцию по философии Спинозы, как будто изучил все его труды. Шоша слушала и одновременно раскладывала свою коллекцию пуговиц. Я был уверен, что она не уловила ни единого слова. Как вдруг она спросила: «А Лейбеле Бонч, он тоже Бог?» Лейбеле Бонч — известный во дворе хулиган и вор. Играя с мальчишками в карты, он всегда жульничал. Лейбел знал тысячи способов поизмываться над тем, кто слабее его. Он мог подойти к маленькому и сказать: «Тут, говорят, мой локоть воняет. Ну-ка, будь любезен, понюхай». И когда малыш делал это, Лейбел бил его локтем по носу. Мысль, что он тоже может быть частью Бога, охладила мой энтузиазм. я немедленно развил перед Шошей теорию таким образом, что существует два бога – добрый и злой, и лейбл относится, конечно, к злому. Шоша охотно согласилась с моей концепцией философии Спинозы. В Радзиминскую синагогу, где молился мой отец, каждый день приходил человек по имени Шике, торговец с селедками. У нас его прозвали Шике-философ. Был он маленький, худой, с пестрой бородкой. В ней перепутались волосы всех цветов – рыжие, черные, седые. Он торговал маринованной и копченой селедкой, а жена и дочь солили огурцы. Шике приходил позже всех и торопливо молился уже после того, как все разошлись. Вот он надевает талис и филактерии, а в следующую минуту, так мне во всяком случае казалось, он их снимает. Я уже не ходил в хедер. Отец был не в состоянии платить за обучение, а кроме того, я мог прочесть страницу-другую из Гемары самостоятельно. Зато я часто ходил в Радзиминскую синагогу, чтобы поговорить с этим человеком, Шике-философом. Он немного разбирался в логике и рассказал мне про парадокс Зенона. От него же я узнал, что хотя и думают, будто атом наименьшая из частиц, с математической точки зрения он делим бесконечно. Он же объяснил мне значение слов «микрокосм» и «макрокосм». На следующий день все это я пересказал Шоше. Я объяснил ей, что каждый атом – это целый мир с мириадами крошечных человечков, зверей и птиц, и там тоже есть евреи и неевреи. Люди строят дома, замки, башни, мосты, не подозревая, как они малы. Говорят они на разных языках. В капле воды может поместиться несколько таких миров. Страница 19, конец первой стороны. Переверните, пожалуйста, кассету, и мы продолжим чтение книги.